Глава 14. Уже выходя из столовой, я бросила взгляд туда, где обычно ели боевики, и заметила Итана, который тоже смотрел на меня в упор. Клери вздрогнул, а потом виновато опустил глаза. Любопытно, за что ему так совестно? За мерзкое заключенное на меня пари? Или, быть может, за то, что дважды хотел меня убить? Скорее всего, за то, что убийство не состоялось. Да, совершенно верно. Желаешь убить врага – убей. Не смог убить. Ты плохой воин. Я же смотрела на него прямо. Теперь, зная о его планах, всегда буду настороже. В коридоре разгорелся нешуточный спор. Эльф настаивал на том, что разговор с Гаем должен происходить в присутствии кураторов и ректора. Демон выдвигал лишь свою кандидатуру. Я же отмалчивалась, потому что всем сердцем желала поговорить с этим человеком наедине. Наверное, магистр Салмилдир что-то уловил в моем взгляде, потому что поспешно согласился с доводами Сетара. Оставлять без присмотра меня не собирались, но конвой сократили до минимума. И на том спасибо. К Эмурсу я уже как-то претерпелась. Оставшееся до встречи время мы провели на широкой террасе, которая упиралась аккурат в полигон, где сейчас шла тренировка младшего курса боевого отделения. Адепты галдели так, что ставить полог тишины не понадобилось, и я, наконец, смогла рассказать обо всех своих выводах и наблюдениях. К моему удивлению, кураторы и без меня пришли к такому же решению и сейчас упорно работали над тем, как заставить попечительский совет дать согласие на повторную проверку учащихся. Однако Итан заинтересовал и демона, и эльфа. Ректор встретил нас в коридоре, любезно распахнул дверь и удалился вместе с Салмилдиром. Эмерс ободряюще улыбнулся, чуть сжал мою руку. А я? Я была благодарна ему за поддержку, потому что сейчас мне предстояло выдержать очередной удар судьбы, а в одиночку это всегда труднее. Гай Снарк смотрел в окно. Но стоило перешагнуть порог, как он резко обернулся. Ему всегда удавалось почувствовать меня, как бы тихо я к нему не подкрадывалась. Все то же открытое лицо, добрые морщинки вокруг глаз и прямой взгляд. Всего полгода я не видела его, а сердце щемило так, словно прошла вечность. «Отец!» — едва слышный шепот оказался моим. «Дочь моя!» И раскрылись самые надежные, самые родные объятия. «Ну и дура же я была! Разве может один из нас отказаться от другого? Даже смерть не разлучит нас, ибо после нее жива память!» От Гая пахло дорожной пылью, хвоей и немного лошадьми. Но это и понятно, если он всего за ночь и половину дня проделал такой путь. Отстраняться совершенно не хотелось. А еще я боялась заглянуть в его глаза. Он, видимо, и сам нервничал, потому что скупой на ласки вояка продолжал прижимать меня к себе. Наконец отец вздохнул, а я зажмурилась. Смелым быть хорошо, но, поверьте, порой все же ужасно страшно. «Ангус мне все изложил в письме», — хрипло произнес он. Слова вырывались с отчаянными выдохами и давались ему нелегко. «Ты знаешь, что я не твоя дочь?» И тогда Гай Снарк вздрогнул, чуть отстранился и впился в меня до боли знакомым, любящим и бесконечно родным взглядом. «Ты моя дочь, Валери! Моя! Слышишь? И пусть к твоему рождению я не имею никакого отношения, но я люблю тебя и всегда любил, и ничто не сможет вытравить твой светлый образ из моего старого больного сердца». Услышать подобное от сурового солдата, который всю жизнь воспитывал меня в строгости и редко баловал лаской, было неожиданно. Но, малх побери, да дрожи приятно. Отец кашлянул, прочищая горло, и едва слышно добавил. «Я безумно боюсь тебя потерять, Валери. Ты — смысл моей жизни, мой свет, мое продолжение». А я улыбнулась, потому что мне не важен был полученный дар и какие-то элементали, о которых я впервые услышала только вчера. А вот простые, очень важные слова согревали душу, впитывались в кровь и текли по венам живительной субстанцией. «Ты не потеряешь меня, и что бы ни случилось в моей жизни, я навсегда останусь Валери, дочерью старого солдата Гая Снарка». Глаза отца подозрительно заблестели, а я уже вовсю шмыгала носом, поэтому мы вновь обнялись, чтобы скрыть неловкость, ибо снарки не плачут. Но тут от двери раздалось деликатное покашливание. Не ожидала, что мой новый куратор такой чуткий. «Отец, позволь тебе представить моего защитника и нового преподавателя, магистра Эмерса Дарксетара». Я улыбнулась. «А это Гай Снарк, мой горячо любимый отец». «Демон!» — выдохнул родитель. «Уртанаш!» — произнес демон. И смотрел он не в лицо Гая, а на его руку, лежащую на моем плече. Я тоже скосила глаза, чтобы взглянуть, на что обратил внимание демон. Там, между большим и указательным пальцами, как и прежде, сидела с детства знакомая ящерка. Хоть и магический, но крошечный рисунок никогда не ассоциировался у меня с грозным знаком подчинения. Кто такие уртанаш, я знала. Встречала этот термин в нескольких довольно редких и старинных книгах, но никогда не думала, что придется столкнуться с ними вживую. Да, случалось и такое, но редко, очень редко, потому что ритуал уртанаш, хоть и приравнивался к вассальной клятве, но все же немного отличался. Прежде всего тем, что его мог провести лишь глава рода, только он. По сути, один человек принимал решения не только за всех своих родичей, но и за всех потомков. Принесенная клятва действует до тех пор, пока не иссякнет кровь родоначальника. Иными словами, любой, в ком течет кровь прошедшего через уртанаш главы, будет обязан подчиняться своему сюзерену. Ритуал соединял старшую древнюю расу с младшей, которой требовалась защита или любые иные блага. Такие примеры в истории были. На телах вассалов с самого рождения появлялся знак принадлежности в виде тотема дома сюзерена. Геральдикой я тоже в свое время увлекалась и могла распознать по гербу многие дома. Но древние вызывали мой особый интерес. Вот только сколько ни напрягалась, ящерицы не помнила. Наверное, поэтому всегда считала, что рисунок на руке Гая – нечто вроде оберега или защитной руны. «Уртанаш?» Я слегка отстранилась и внимательно посмотрела в глаза отца. «Да, девочка моя, так и есть». Снарки всегда служили Вайелоном, и даже тогда, когда весь мир считал их погибшими, мы знали, что где-то существует хотя бы один огненный элементаль. В противном случае уртанаш исчерпал бы себя, и золотистая саламандра перестала бы появляться на наших телах. «Вы знали мать Валери?» — спросил демон, сверля Гая взглядом. Снарк вздохнул и произнес: «Теперь я имею полное право раскрыть тайну, которую хранил столько лет. Присядем!» — он кивнул на диван и кресло. Сам Гай выбрал диван, а я примостилась рядом. Сетар вольготно расположился в кресле напротив и ни на секунду не сводил глаз с отца. На какое-то время повисла гнетущая, давящая на всех тишина. Каждый из нас понимал, что разговор предстоит нелегкий, но, наверное, необходимый. Для меня прежде всего потому, что блуждать в неведении я просто устала, а еще очень хотелось жить. Хотя «жить» слишком громко сказано, пока хорошо бы просто выжить. Для Гая это шанс сбросить с плеч тяжкую ношу. Проблема состояла лишь в том, что непосильный груз за все прошедшие годы врос в его тело, пустил корни, и не так-то просто было его выкорчевать. Но для Сетара любая информация в столь важном деле могла оказаться важной. Отец перевел дыхание, сжал мою руку и, устремив взгляд в окно, словно там мог видеть картины далекого прошлого, приступил к рассказу. «Ориан я видел лишь однажды. Знал, кто меня посетил. Почувствовал задолго до того, как молодая женщина возникла на моем пороге. Дочь, ты всегда удивлялась и огорчалась тому, что не могла подкрасться ко мне незаметно и застать врасплох. Секрет прост. Золотая саламандра осечек не дает и всегда предупреждает вассала о приходе сюзерена. Еще мой дед рассказывал, насколько прекрасны женщины рода Вайелон. Но то, что я увидел, скорее показалось мне тенью, отголоском былой красоты, сияние которой угасло. Ариан куталась в плотный темный плащ и все время морщилась, словно ее терзали сильные боли. Я подумал, что она больна и ей нужна помощь. Но о себе гостья говорить не стала. Никак не ожидал, что, распахнув плащ, элементаль протянет мне сверток. Уртанаш не имеет права отказать госпоже. Я бережно принял его и откинул край расшитого одеяльца. Внутри лежал ребенок. Новорожденный, еще весь красный, сморщенный. Его глазки были закрыты, но уже тогда сердце старого солдата дрогнуло. С самой первой минуты, как я увидел тебя, ты стала самым дорогим для меня чело... существом. «Снарк, именем рода Ваэлон я требую исполнить мою волю», — тихо произнесла Ариан, потом взглянула на младенца, и лицо ее на миг просветлело. «А как мать...» «Я очень прошу тебя, позаботься о моей девочке. Каждый год в день ее рождения она будет получать от меня подарок. Я оставила их ровно 20, не считая вот этого». Элементаль сняла родовой амулет и аккуратно надела на шейку ребенка, погладив по крошечной щечке. Она глянула на меня так, словно посмотрела прямо в душу, и прошептала: «Береги мою Валери. Последнего элементаля некогда великого рода, заклинаю. Если я не вернусь до того момента, как закончатся дары, значит, меня больше нет». Появление младенца в доме холостого старого вояки нужно было как-то объяснить, и мы придумали нелепую легенду о постоялом дворе и случайной связи. Я не возражал, даже слушал вполуха. Признаться, не мог оторвать глаз от девочки. «Ты была прекрасна, Валери. Чудо, таинство, волшебство, вошедшее в этот мир и попавшее в мои руки». Напоследок Ориан взяла с меня клятву, что правду ребенок должен узнать лишь перед моей смертью, либо в день, когда в девочке проснется дар предков. «По словам твоей матери, это должно было случиться не раньше, чем через 50 лет. Приняв мой непреложный обет, она взглянула на тебя и исчезла. А я остался стоять на пороге, прижимая к себе драгоценный сверток, и никак не мог осмыслить, как мать смогла оставить свое едва рожденное дитя. Как?» В голове сие не укладывалось. Оглушенный, потерянный, все смотрел и смотрел на крошечное личико. «И вдруг ты открыла глазки. В них отразился мир, и я был центром этого мира». «Наверное, в тот самый момент осознал свое истинное предназначение, принял тебя всем сердцем и полюбил, но так и не смог простить Ориан предательство по отношению к тебе. Осуждал, осуждаю и, скорее всего, буду осуждать до самой своей смерти, как твой отец, Валери, хотя, как Уртанаш, не имею на это никакого права». «С тех пор в день твоего рождения у дверей появлялся подарок. В этом году был 20-й, последний дар Ориан и Валери». Гай развернулся и посмотрел на меня. «Я хочу, чтобы ты знала, что бы ни произошло, я люблю тебя. Совсем не потому, что обязан, а потому, что ты моя дочь». «Она мертва?» — тихо спросила я. «Все в руках Малха, дитя, но мы будем надеяться на лучшее». Я не знала той женщины, которая была моей матерью, но смерти ей не желала. «Отец!» — прошептала, едва сдерживая слезы, и укрылась на его груди. «Это все?» — спросил Сетар. Его голос был напряжен и холоден. «Клянусь, это все, что я знаю», — ответил ему Снарк. «Хотите сказать, что не знаете, кто настоящий отец Валери?» Теперь ко льду примешивались ядовитые нотки сарказма. «Не имею ни малейшего понятия, но у меня есть, что сказать этому безответственному парню». И как он это произнес? У меня от гордости даже слезы высохли. Я подняла голову и посмотрела на Сетара, дескать, знай наших. Но он не обратил на меня никакого внимания. Сейчас его занимал лишь отец. Тем неожиданнее прозвучали его следующие слова. «О, поверьте, мне тоже есть, что сказать этому парню!» И в его глазах заплясали всполохи огня. «Вам-то какое до него дело?» — скептически хмыкнул Снарк. «Хотел ему сказать, что сделал Валере предложение и намерен в скором будущем на ней жениться». И вот теперь гадский лорд изволил улыбнуться, а Гай помрачнел. «О, нет!» — произнес он. «О, да!» — возразил ему демон, и столько предвкушения было в голосе, что даже мне стало бы любопытно, почему он так радуется. «Да, определенно стало бы, если бы невестой не оказалась я». «Я сказал нет!» — отрезал Снарк. «На каком основании?» Невозмутимости демона можно было позавидовать. «Я отец Валери, я говорю вам, нет, лорд Дарксетар». «Вам, Гай, как отцу Валери, можно называть меня просто Эмерс, не так ли, дорогая?» И он все же соизволил посмотреть на меня. Признаться, я абсолютно не понимала, какие цели преследует демон и почему так категорично отказывает ему отец, поэтому вопрос жениха и его фривольное обращение проигнорировала. Впрочем, этого никто не заметил. «Я могу получить ответ на свой вопрос?» — не унимался Сетар. «Разумеется. У меня есть как минимум две причины для отказа. Во-первых, я поклялся, что Валери сама выберет себе жениха по душе». Снарк замолчал, а я удивленно взглянула на Гая. «Ничего подобного он никогда мне не говорил. Значит, кое-какая свобода выбора у меня все же есть!» Робкая надежда несмело подняла голову. «А какова же вторая причина?» «Вы демон!» «В целом, да», — усмехнулся Сетар. «А что это меняет?» «Абсолютно все!» «Ну вот, Гай!» «А утверждали, что рассказали все!» «Итак, почему вы считаете, что демон не пара для огненного элементаля?» «Я не лукавил, когда говорил, что об Ариан более не имею сведений. Об элементалях я знаю совсем немного. Сведения, которыми располагаю, это скорее семейные предания, голые, ничем им подтвержденные факты, передаваемые от отца к сыну, а свои тайны Вайлоны не доверяли никому. И все же я бы хотел услышать эти предания». «Элементали, лишившись своего дома, оказались в нашем мире. По какой-то случайности в живых остались лишь женщины. Условно в живых, ибо надежды продлить свой род у них не было. И тогда вмешались демоны. Доподлинно известно, к чему они прибегли, но Малх их услышал, и мир принял новых жительниц, даровав им способность размножаться. Вот только элементалями рождались лишь девочки». В сынах же текла кровь отцов. «Доподлинно известно, к чему прибегали для размножения?» — хохотнул Сетар. «Это я сейчас в двух словах вам обрисую». «Молчать!» — гаркнул Снарк, но, увидев округлившиеся глаза высшего демона, на секунду впечатлился своей собственной смелостью и уже тише добавил. «Не при ребенке». «Это кто здесь ребенок? Я?» «Какой стыд! Мне, собственно, и не нужна их лекция по основам размножения. Я это еще в 10 лет из книг знала. А вот тема отношений элементалей и демонов волновала. Животрепещущая для меня оказалась тема». «Кто ребенок?» — в первую секунду искренне не понял Эмерс. Потом, понимающе хмыкнул и очень обидно покосился в мою сторону. Захотелось скривить рожу и показать ему язык, но я сдержалась, дабы доказать им всю абсурдность их предположения. Нашли ребенка. «Пока неубедительно. Я бы сказал, ваш рассказ скорее подтверждает, что демоны оказались весьма полезны элементалям», — перевел тему в нужное русло Сетар. «Да-да, оказались полезны». Снарк погрузился в свои мысли. «Последняя война, в которой погибли все элементали, разгорелась тоже из-за демона». «Ну, знаете ли, тут я бы поспорил. На элементалей напали не только демоны. Там участвовало несколько рас». «Они не нападали». «Что?» В глазах Эмерса снова полыхнуло. «Они не нападали, а пытались защитить, но опоздали. Когда объединенное войско добралось до Золотого дворца, все элементали были уже мертвы». «Да, я читал хроники. Они, если не ошибаюсь, покончили с собой». «Ошибаетесь. Мой предок был среди тех, кто вошел тогда в город. Элементалей отравили. Всех. Хотя их и было немного. Девочки у этой расы рождались крайне редко. Вот как? И почему вы решили, что виноват демон? Именно с демоном королева изменила своему жениху, а вскоре и вовсе расторгла помолвку. Спустя несколько месяцев на остров вулканов напали. Отправили гонцов за помощью, но выбраться удалось лишь моему предку. Раса. Вы забыли назвать расу жениха. Расу? Ах, да. Кажется, он был драконом. Большего я, к сожалению, не знаю, ответил Гай. Кое-что проясняется, и я благодарен вам, кивнул Сетар. Это ничего не меняет. Дочь я вам не отдам. Ох, я совсем забыла, что мы обсуждали нашу с Эмерсом помолвку. Конечно, замуж мне бы хотелось выйти по любви, но все осложнялось тем, что мы с демоном не могли далеко отойти друг от друга. Кроме того, с ним я чувствовала себя защищенной, а еще Эмерс мне нравился, к моему прискорбию, очень. «Знаете, Снарк, у меня есть множество причин для того, чтобы жениться на вашей дочери. Но я назову вам две. Первое. Я хочу восстановить справедливость, реабилитировать благородную расу демонов и спасти последнего элементаля нашего мира. А вторая. Я скомпрометировал Валери и, как порядочный мужчина, обязан пройти с девицей ритуал». «Что?» – взревел Гай и, сжав кулаки, подскочил с дивана. «Ничего не было, отец! Ничего не было!» – завопила я, чувствуя, что моя судьба висит на волоске. «Разумеется, ничего не было. Мы просто спали в одной кровати, и об этом стало известно многим в этой малхом забытой академии». «Спали?» – прорычал Снарк. «Спали. Это значит, спали». «Поверьте, бесчувственных девиц я не имею привычки молчать, как Валери оказалась в вашей постели. У нее проснулся дар, и девочке стало дурно. Полагаете, я должен был дать ей умереть?» «Нет, конечно, нет», — выпалил Гай, но уже менее грозно. «Где, позвольте спросить, находился этот Малхов Хран, которого оставила Ориан?» «Хран в тот момент не находился рядом». «Так вы и про него знаете», — удивился демон. «Знаю, теоретически, но никогда его не видел». «Может, тогда вы в курсе и про вторую стихию у элементаля?» Сетар тоже поднялся со своего кресла. «Две стихии!» — Гай взглянул на меня. «Девочка всегда наследует стихию матери, огонь, и стихию отца, но владеет ею чуть слабее. В последние века... До войны избранниками элементалей становились демоны, поэтому и дети имели лишь одну огненную стихию. И чем владеет Валери? Вряд ли слово «владеет» здесь уместно, дорогой тесть. В моей невесте проснулись две стихии – огонь от матери, воздух от отца. Но для того, чтобы ими овладеть, ей придется многому научиться. И, как вы понимаете, очень быстро. «Есть еще возражения против нашей помолвки?» Мужчины сверлили друг друга взглядами, а я раздражалась, но понимала, что промолчать сейчас в моих же интересах. Наконец Гай усмехнулся и хлопнул Эмерса по плечу. «А ты совсем неплох для демона!» Сетар в долгу не остался. «Да и ты совсем неплох для человека!» Наверное, я все же радовалась тому, что Гай поладил с Эмерсом, хотя где-то внутри все же сидело недовольство. Пришлось затолкать его поглубже и улыбаться отцу, чтобы он отбыл с легким сердцем. Ужинали в компании ректора и Салмелдира. На этот раз мне даже позволили самой выбрать блюдо. А вечером мы вышли проводить Гая Снарка. «Береги ее», — хрипло произнес он, обнимая меня за плечи. «Сделаю все, что в моих силах. А свадьбу сыграем летом в нашем поместье». Помолчали, обнялись, и лишь когда отряд Гая скрылся за поворотом, Эмерс тихо сказал: «Сыграем, если доживем».